Глава 107. Этим же вечером, опустив паруса и став на якорь недалеко от маленького островка, экипаж яхты «Весна» играл свадьбу. Младен и Радка оделись в двубортные темные костюмы и белые рубашки с галстуками, вынесли на палубу стол, засыпали его едой из запасов, даже пингвина Мишу почти насильно поставили на табурет. Для него Младен открыл большую консервную банку тунца. Радка вынес аккордеон, и запели они с Младеном красиво, громко и задиристо. Виктор даже не пытался вслушиваться в слова. В самом темпе музыки было что-то цыганское, только ощущение буйной свободы в этой песне было куда больше, чем у цыган. С проплывавшей мимо яхты что-то крикнули, Младен жестом остановил музыку, крикнул радостно в ответ: «У нас свадьба!» Крикнул, и яхта с белоснежным парусом и флажком одного из новых балканских государств, проплывавшая мимо, словно задержалась в своем полете на мгновение, и с ее палубы всматривались в свадебное застолье четверо крепких мужчин и две загорелые женщины, что-то вместе закричали, продолжая буравить застолье глазами. Младен перевел взгляд на Виктора и Весну. «Горько!» — сказал он с требовательной гордостью. Виктор почти нехотя повернулся к Весне. Они обнялись, их губы слились в поцелуй, сначала слабый, но потом, когда Виктор плечами, кожей почувствовал на себе силу рук своей невесты, этот поцелуй окреп. И Виктор уже сам, что было силы, прижал Весну к себе. Он слышал за пределами, за невидимыми границами их поцелуя ободряющие, почти спортивные крики людей на другой яхте. Крики становились тише и вскоре смолкли. А поцелуй продолжался, и окончился он только тогда, когда Виктору не стало хватать воздуха. Он ослабил объятия, тоже сделала Весна. Они теперь смотрели друг другу в глаза с очень близкого расстояния. Во взгляде ее зеленых глаз Виктор прочитал твердую уверенность в том, что они вдвоем будут счастливы. Эта уверенность была нерушимой, как вера Сталина в свою правоту. «Молодцы!» — Младен улыбнулся, кивнул Радко, а тот снова заиграл. Пили ракию, закусывали, Младен произносил тосты. Южная звездная ночь опустилась на море нежно, как прозрачное одеяло. И вдруг из кармана спортивных брюк Виктора донеслась электронная мелодия. Он достал мобильник, посмотрел на мониторчик, где высветилось имя звонившего. «Леша!» «Привет!» — сказал ему Виктор вместо «Алло!» «Какие новости?» «Мы победили!» — радостно сообщил приятель. «Золотая медаль! Представляешь! Я уже позвонил шефу, он вне себя от радости!» «Молодцы! А что это там за музыка у тебя?» «Свадьбу играем». «На яхте? Чью?» «Мою». «Ты что, шутишь?» «Нет». «Это любовь?» В голосе Лехи прозвенела ирония. «Это сильнее, чем любовь», — совершенно серьезно ответил Виктор. «Это судьба. Только Соньке и Нине пока не говори». «Хорошо. Тут тебя Исаев искал. Завтра же утром улетаем. Что ему сказать?» «Скажи, решил остаться за границей. Родина простит, я думаю». «Ну, удачи», — искренне пожелал Леша. «Спасибо». Опустив мобильник на стол, Виктор сообщил всем о победе его команды. Младен сразу поднял тост. «За Украину!» — торжественно произнес он и встал так, словно вот-вот должен был прозвучать государственный гимн. Виктору на мгновение передалась странная торжественность момента, и он уже было сам собирался подняться, но вдруг подумал: «А при чем здесь Украина?» Это же не празднование победы, а его, Виктора, свадьба. А за родителей еще не пили. Жалко его, Виктора, родители не дожили. И про мать Весны он ничего не знает, где она, что с ней. Зато ее отец тут, рядом, напротив, за этим же столом. Виктор поднялся, сказал, что через минутку вернется, и поспешил в свою каюту, вытащил из сумки тяжелый золотой слиток кирпич, вернулся с ним к столу, аккуратно опустил на свою тарелку, а сам, стоя, взял в руку стакан с ракией. «Я хочу выпить за родителей», — заговорил он чуть заплетающимся от выпитого языком. «За вас, за отца Весны, за то, что вы воспитали ее такой сильной и честной. У меня для вас подарок». И Виктор сперва чокнулся с невестой, Младеном и Радко, выпил, потом двумя руками протянул Младену слиток. Тот принял золото молча, не сводя со слитка глаз, долго смотрел на него, потом расчистил место на столе и поставил золотой кирпич на самую середину столешницы. На его лице появилась радостная улыбка. «Это не мне подарок», — сказал он. «Это все нашей большой семье. Ты еще не знаешь, у нас уже есть большой дом, где мы все будем жить. Мои братья купили для нас ресторан, а вот это...» И Младен дотронулся правой рукой до слитка. «Это твое будущее. Мы будем жить мирно, и я тебя научу специальности моего отца. Он был пекарем. Хлеб нужен везде, а здесь...» Младен погладил слиток. «Хватит и на пекарню, и еще на что-нибудь, чтобы твоя семья и мои внуки могли жить хорошо». Виктор, услышав про пекарню, перевел взгляд на пингвина Мишу, послушно стоявшего на табуретке так, что над столом были видны его грудка, манишка и головка. Виктор хотел ему прошептать: «Ты помнишь Чечню? Там тоже был один парень, который хотел стать пекарем». Странным образом мечта Севы собиралась осуществиться в его, Виктора, жизни. Виктор возвратил свой взгляд на слиток, потом на Младена. «А пингвин?» — спросил он вдруг. «Мы сможем его высадить в Антарктиде?» «Ты что?» — Младен отрицательно мотнул головой. «К Антарктиде мы подойти не сможем, но по дороге будет много островов с пингвинами. Это правда. Я в интернете все про маршрут выучил». «Он всегда говорит правду», — подумал Виктор, глядя на Младена. Подумал и успокоился. Потом вдруг ожил и попросил Младена дать честное слово, что они высадят Мишу на одном из пингвиньих островов. Младен дал честное слово. Через полчаса песен и музыки Младен проводил молодых к каюте Виктора. Они закрылись изнутри, и первое, что сказала Весна, снимая свое короткое платьице: «Сначала нам нужен мальчик. Думай о мальчике. О ком будешь думать, тот и родится».